Глава 4. Глаза существа испытания выпучились еще сильнее, когда его с неудержимой силой потянуло под пол, куда его совершенно не хотела пускать засунутая между его ног моя боевая лопата. От внутреннего напряжения из тела Илюшеньки выскочило несколько сучков. Глаза, казалось, выпадут из глазниц. Хм. Я, не подходя близко к противнику, потыкал в воздух пальчиком и пошевелил губами, делая вид, что что-то считаю. «Судя по годовым кольцам на твоей башке, тебе лет 100, старичок. Но ничего, сейчас мы тебя резко омолодим. Был один старпёр 100 лет, будет 2 в полном расцвете сил 50-летних Буратино». Так и оказалось. Доски пола заскрипели от напряжения, но ходячий пень сдался первым. Раздался громкий треск, по телу пошла быстрая расширяющаяся трещина, а затем он развалился на 2 неравных части, которые моментально всосались в пол. Я замер напряженно, всматриваясь в темноту, ожидая худшего. Но прошла минута, и ничего не происходило. Вернее, существо не появилось, а окружающее стало меняться. А еще точнее, появился свет, проявивший окружающие меня детали. Лестницу, спускающуюся с верхней палубы, достаточно большое помещение, заставленное бочками и ящиками вокруг меня, и уходящие в 4 стороны темные коридоры. Моя боевая лопата так и осталась лежать на полу, а рядом с ней лежал большой, покрытый зеленоватым налетом платиновый ключ. Я поднял лопату, торжественно поцеловал ее, сплюнул, вытер губы рукавом и уставился на ключ. Вместо информации о нем перед глазами появились долгожданные логи. Поздравляем! Вы прошли первое испытание. Использовано 4 попытки из 8. Полнота прохождения 200%. Открытый потенциал Галеона, голова мертвой королевы 10%. Базовое значение за первое испытание минус 5%. Внимание! Опыт в этом испытании делится только на участников испытания. Получен новый уровень 7. Уровень 193. Внимание! При достижении 190 уровня вы теряете 19% опыта при наступлении смерти. Получен ключ, предмет испытания. С помощью него вы можете открыть одну из дверей. Одну из дверей. Я оглянулся вокруг, вглядываясь в идущие параллельно борту коридоры. Да там этих дверей десятки. И не только их. В конце правого коридора стояла сгорбленная фигура, от вида которой у меня мурашки пошли по коже. Кольцо защиты от ментальных атак у меня на руке. Значит, это не целенаправленная атака на мое сознание, а просто моему телу не хочется проверять, какого вида увечья это непонятное существо может ему нанести. Вернее, существа. Пока я заторможенно рассуждал, рядом с первым появилось второе, которое точно так же не начало поводить из стороны в сторону безглазой головой. Через миг они замерли, повернув свои головы в одну сторону и злобно уставившись на меня. Не знаю, как можно злобно уставиться без глаз, но у них это получилось. Я шумно сглотнул и не спеша начал отступать налево. Оттуда тоже послышался шум, и я остановился, оглянувшись назад. Там из сумрака показалось точно такое же существо. Оно гневно забулькало и бросилось ко мне. Аналогичные звуки послышались позади и с боков. Я не стал даже озираться, бросившись к ближайшей двери и молясь только об одном — о том, чтобы ключ подошел именно к этой двери. Не знаю, почему я не попробовал с ними сражаться, видимо, печёнка чувствовал, что это бесполезно. Ключ вошел в скважину как родной, щелкнул запорный механизм, и я рванул тяжелую дверь на себя, заскакивая внутрь помещения. Тут же что-то сильно толкнуло меня в спину. Я упал, перекатился через плечо и немедленно вскочил на ноги, выставив перед собой Глефу и направив ее остриё на открытую дверь. Вот только дверь оказалась закрыта. Дверь от удара существа захлопнулась, а в руке у меня не было никакой Глефы. Я судорожно закинул руку за спину, чтобы вытащить ее из внепространственных ножен, но и их на месте не оказалось. Как не оказалось ни брони, ни остального оружия. Только лишь алые труселя бодро светились в полумраке пустого гулкого помещения. К счастью, в нем было не просто пусто, а совершенно пусто. И те существа, чье гнилостное дыхание я успел почувствовать на своем изогривке перед тем, как влететь сюда, тоже отсутствовали, шумно скребясь когтями во входную дверь с другой стороны. «Вот черт!» — нервно выдохнул я. «Что за хрень здесь творится?» Будто ожидая этого вопроса, перед глазами побежали новые логи. «Внимание! Для продолжения испытания вы выбрали кузницу. «Ага, я выбрал, как же!» — саркастически проговорил я. «И в каком месте эта кузница? Стены, пол и потолок, больше ничего нет». Логам было наплевать на мой сарказм, но на кое-какие мои вопросы они все же ответили. «Проводится идентификация. Игрок владеет навыками кузнечного мастерства и может быть допущен к прохождению испытания». «Я? Кузнец? Вы меня случайно сдобры...» Договорить я не успел. Меня чувствительно обожгло в самом пострадавшем районе, и я ойкнул, подскочив на месте. Глянул вниз, где на трусах гас, ярко вспыхнувший до этого молот, и молча признал правоту чертовой игры. Начальный навык кузнеца у меня был. «За 6 часов проходящие испытания должны создать себе броню и оружие, с помощью которых они должны справиться с существами испытания. Все необходимые материалы можно получить у раздаточного окна. Прочность двери – 6 часов. Прочность двери – 5 часов, 59 минут, 55 секунд. Прочность двери – 5 часов, 59 минут, 50 секунд». Вызывающий нервную дрожь скрип ногтей по двери усилился. И я очнулся от раздумий, бросившись к противоположной стене, где среди пустой стены было видно еле очерченное окошко. Похоже, было у нас в замке. Надеюсь, принцип работы у них схожий. И у этого агрегата характер получше. С прежним мы не очень-то ладили. Добрый день? Утро доброе. Строчки промелькнули на окне и исчезли. Их сдублировал тихий безжизненный голос. Мне бы инструмент, что ли, какой? Молотки там и бензопилы. Или чем там кузнецы работают? Молот, точно! Мне нужен молот и эта железяка, по которой они целый день как полоумные стучат. Знаете, мне кажется, от этого постоянного звона у них головы не очень хорошо работают. Хотя этот говнюк, который штатный кузнец у нас, сейчас, наверное, у теплой печки сидит, какао с крендельками пьет. А я здесь весь синий от холода с тупоумной железякой болтаю. Тон железяки резко переменился. Че надо, дебил? Я не поверил своим ушам и глазам, моргнул и снова уставился на окно, надпись на котором слегка изменилась. «Чего желаете?» «А горячей кружечки какао с крендельками у вас нет?» Переминаясь с ноги на ногу на ледяном полу, спросил я. «У нас есть широчайший ассортимент кузнечного инструмента и материалов. Если вам необходима кружка, можете выковать ее из любого материала, доступного вашему уровню мастерства». «Спасибо. Но я как-нибудь и без кованой кружки обойдусь. Ладно, для начала пару мешков угля мне выдай и ножницы». Быстро высыпав в уголок комнаты груду угля, я вырезал в мешках дырки, превратив их в безрукавку и длинную юбку. Превратив юбку в мини, я обзавелся 2 обмотками для ног, после чего мне стало гораздо теплее. Несмотря на юбку, на шотландца я не слишком похож. Может, юбку надо было подлиннее сделать, такую, чтобы из-под нее трусы хотя бы не вылезали. Впрочем, и так сойдет. Это только на 2 часа. Сейчас нормально приоденемся. Дорогуша, выдай-ка мне все рецепты на оружие и броню, которые подходят моему уровню. Аппарат загудел, выдавая мне стопку мятых замусоленных листов. Чё-то маловато. Что тут у нас? Короткая боевая юбка, защита +1. Требуемый уровень мастерства – 1. Материалы для изготовления. Мешковина – 1 кусок. Грубые нити – 1 катушка. На рисунке изображался тощий боец в короткой юбчонке, из-под которой удивительно знакомо торчали семейники. Только у этого забалдыги они были синими, в игривый белый цветочек. Я быстро пролистал остальные рецепты. Железный кинжал. Урон 2-4. Безрукавка из грубой мешковины. Обмотка для ног из грубой мешковины. Все с защитой на +1. Я еще раз глянул на себя и на рецепты. «Ты что, скотина железная, издеваешься?» «Пошел в жопу». «Чего?» «Я говорю, что не понимаю вашего вопроса». «Ты чего мне подсовываешь? Я за 2 минуты эту хрень уже сделал. Где нормальные рецепты?» «Это были все рецепты на ваш уровень, которые у меня есть». «Просто зашибись». Я устало плюхнулся на кучу угля. «Это какое-то наваждение». Я не поддался, будто последний идиот, на уговоры якобы друзей, не пошел в очередной раз спасать мир, не остался один, не спорю с тупой железякой. Это все сон. Я сплю и вижу кошмар. Сейчас проснусь, повернусь к принцессе. Ага, к принцессе он повернется. Через 6 часов дверь сломается и тебя сожрут. Поползешь к своей принцессе уже в переваренном виде. Не знаю, можно ли вырвать это окошко из стены, но я попытался. Конечно, у меня ничего не получилось. Пришлось удовлетвориться, смачно плюнув на стекло. В ответ оно открылось, и из открывшегося проема меня окатило потоком ледяной воды. «Одно ведро воды для закалки оружия, как вы и просили», произнес ехидный голос, и окошко закрылось. «Ладно, железяка, один-один». Я постарался взять себя в руки. «Что ты реально можешь мне предложить?» «У нас есть широчайший ассортимент кузнечного инструмента и материалов». «Это я уже слышал. Вот только я вообще не кузнец». Я замолк. «Да, я не кузнец. Но это никогда мне не мешало создавать что-нибудь убойное. Чему свидетельство звания тайного оружейника? 6 часов — это немного. Но многого мне не надо. Лишь бы справиться с нагрянувшей толпой». «Ладно, как там тебя? Давай 10 двухметровых брусков с сечением 15 сантиметров, 50 метров пенькового каната, 2 чугунных шара, 40 кг, 10 нитей из алмазных личинок, клей и 2 формочки из-под яиц». «Формочки из-под яиц? Зачем тебе формочки из-под яиц?» «Ты своими умственными способностями мне одного моего туповатого соклана напоминаешь. Это же очевидно. Они нужны для того, чтобы тех зверюг за дверью завалить. Ты же сам предупреждал, что через 6 часов они сюда ворвутся». В итоге обидевшаяся железяка никаких формочек мне не выдала. Пришлось ограничиться парой брусков из железного дерева. Тем более, что формочки и не пригодились бы, ведь в замке алмазные нити шли вместе с парой личинок по концам. Здесь же, к сожалению, мне выдали уже готовый продукт. Вы не представляете, как это неудобно работать с едва видимыми, невооруженным глазом нитями с помощью кузнечных клещей, которые мне приходилось держать 2 руками. Но в итоге у меня получилось приклеить их к брускам и скрутить в 1 нить. Та была уже толщиной с волос и не отрезала неудачно подвернувшиеся пальцы, которых к концу этой процедуры и так осталось немного. Хорошо хоть, что к этому времени я уже сделал основную работу, а то 3 пальцами долбить и пилить было бы крайне неудобно. А так станина получилась достаточно крепкой. По крайней мере, 1 выстрел она должна была выдержать, тем более все равно больше мне сделать и не дадут. Труднее всего было закрутить канаты, но с помощью длинных рычагов это удалось сделать так сильно, что вся конструкция трещала от напряжения. Последние 30 минут я занимался тем, что вбивал балки между полом и потолком и обивая их проволокой, создавая таким образом неширокий коридор от двери до противоположного угла, где стояла моя примитивная катапульта. 5 минут до часа X. Можно чуть-чуть передохнуть. «Слышь, железяка!» Я снова, развалившись на груди угля, обратился к раздаточному механизму. «Мне тут пришло в голову, что горячее какао и горка булочек с изюмом — это один из самых необходимых ингредиентов, необходимых в работе кузнеца. Может, побалуешь меня кружечкой?» «Ха!» — в голову ему пришло. «Лучшее, что может прийти в твою тупую башку, — это болт арбалетный, разрывной. Какао он захотел, понимаешь. Могу предложить воды для закалки оружия». «Ты не борзей!» Я на всякий пожарный отодвинул ноги от окошка. А то еще материализует над ними дубовую балку. Тогда придется сражаться с тварями испытания ползком с переломанными голенями. «Я тут скоро стану полновластным хозяином. Вот прикажу тебя по винтику разобрать. Будешь знать, как дерзить». «Ты стань сначала!» Около моих ног упало тяжелое кованое ведро, расплескивая вокруг воду. «А потом уже поговорим». Я глотнул ледяной, отдающей ржавчиной воды, и, скривившись, поднялся на ноги. «Пора. Время истекло». Я еще раз осмотрел конструкцию. От стандартной ее отличало 2 метательных рычага, на чашах которых лежало 2 увесистых груза. 5, 4, 3. «Удачи!» «Спасибо, железяка!» 1. Широкие двери рухнули, и в них, тесняя и отталкивая друг друга, ворвалась толпа отвратных монстров. Рука моя не дрогнула. Надо дождаться, когда они войдут сюда все. В итоге мне пришлось ждать до тех пор, когда первый из них был от меня уже не дальше метра. Катапульта грохнула. Снаряды сорвались со своих мест, но было уже поздно. Первая из тварей прыгнула вперед, заваливая меня на пол, заливая с ног до головы чем-то едким и горячим. Просто так я сдаваться не собирался. Схватил тварь за горло, отодвигая ее оскаленные клыки от своего лица, и это мне, на удивление, легко удалось. Наверное, потому, что к этой голове присоединялась не очень большая часть тела. Я отбросил ее в сторону, утирая чужую кровь с лица, вскакивая на ноги и оглядываясь вокруг. Но что тут сказать? В один миг уютная кузня превратилась в мечту маньяка. Оставленный мной коридор был завален разрубленными телами и полностью залит черной кровью. Только у самой двери что-то билось в агонии, скребя когтями доски пола. Я, шлепая по лужам, обмотками из мешковины, добрел дотуда, уставившись на умирающую тварь. Там, где первых, соединяющая снаряды нить рассекла пополам, с последними уже не справилась, отрубив лишь верхние лапы, прорезав плоть и ребра и остановилась, закрутившись вокруг позвоночника. Ноги твари так и не успокаивались. Пришлось наступить ей на горло, прерывая мучение существа, после чего наступила полная тишина. «Впечатляюще!» — проблеял очнувшийся железяка. «Я тут подумала, а ведь действительно горячее какао — это отличная субстанция для закалки оружия, а булочками с изюмом очень хорошо полировать только что отточенный клинок». Ответить железяке я не успел. На меня опять посыпались сообщения. «Внимание! Ошибка! Ошибка! Внимание! Поздравляем! Вы прошли второе испытание. Использована 1 попытка из 8. Полнота прохождения 800%. Открытый потенциал Галеона «Голова мертвой королевы» 26%. Базовая за второе испытание 2%. Получена функция «Дальнее плавание». Внимание! Опыт в этом испытании делится только на участников испытания. Получен новый уровень, 2. Уровень 195. Вы полностью вылечены. Получен ключ. Предмет испытания, 8 штук. С помощью него вы можете открыть одну из дверей. Обработаны данные боя. Развитие корабельного вооружения. Урон от вооружения корабля повышен на 200%. Повышен критический урон от вооружения корабля на 200%. Шанс убить противника первым ударом от вооружения корабля повышен на 400%. Шанс команды убить противника в рукопашном бою повышен на 400%. Базовая броня экипажа 2%. Все это радует, особенно то, что минимальные 25% пройдены. Вот только что подразумевается под вооружением корабля. Кроме личного оружия, ничего другого на корабле я не видел. Пока я читал логи, тела монстров растаяли, и на чистом полу тускло замерцали 8 ключей. Также исчезло все остальное, что я наворотил. Вместо этого в комнате появилось все, что положено в настоящей кузнице. В углу, обложенный кирпичами, олел раскаленными углями очаг, а на наковальне... Да-да, я вспомнил, как называется железяка, по которой кузнецы целый день долбят своими молотками. Стояла парящая кружка и блюдце с ароматными булочками. Я как мог отмыл руки и лицо в теплой воде и приветственно приподнял кружку, в которой оказалось кофе, с капелькой травяного бальзама. Самое то, чтобы согреться в холодную погоду. Ваше здоровье и пока. До скорого свидания. Я покачал головой. Вряд ли я буду часто появляться в кузнице. Вышел в коридор, и кружка с кофе выпала из моих рук, а острие Глефой метнулось в сторону поджидающей меня толпы. Да, Глефа вместе со всем остальным вернулась, стоило мне покинуть кузницу. А вот остатки кофе я разлил зря. Толпа не делала ничего предосудительного. Она вообще не шевелилась. Только один из них, самый здоровый, повернул ко мне голову и механически произнес «Привет». Реквет. Боцман Галеона, голова мертвой королевы. Здоровенный рыжий детина, заросший по самые брови всклокоченной бородой, с одной деревянной ногой и уродливым созданием на плече, видимо, заменяющим ему попугая. Все остальные были ни на что не похожи, разве что на раздутых до шарообразного состояния гоблинов с тонкими ножками и ручками. Роднило их с боцманом лишь одно. Все они были облачены в рваную мешковину, которой я хоть и с трудом, но узнал творение своих рук. Так значит, вот как это работает. Преображение корабля соответствует стилю прохождения мной этого испытания. И то, что я для себя смог сотворить лишь вот такую убогую броню, отразилось и на экипаже. Додумать я не успел. В дальних краях коридора послышался знакомый скрип, и из полумрака вновь вышло 8 тварей. Внимание! Через 6 часов ваш экипаж будет уничтожен существами испытания. Преобразуйте, усильте их, чтобы они могли победить в этом нелегком испытании, и они будут служить вам верой и правдой, защищая вас и ваш корабль. Твари испытания заскрипели когтями и, не торопясь, направились в нашу сторону. «Слышь, пацаны! Реквет, вы пока постойте здесь! Я сейчас за помощью сгоняю и сразу вернусь!» Я рванул к противоположной двери, заскакивая в очередную комнату, закрывая дверь и прижимаясь к ней, вспотевшей от страха спиной. «Хотя я вряд ли смогу вам чем-то помочь!» Мое последнее высказывание родилось от того, что я находился в алхимической лаборатории, а с алхимией у меня было по нулям. «Впрочем...» Я обернулся на услышанный мной сдвоенный храп. Впрочем, может, что-то у меня и получится.